Дни. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Александр Блок. Вместо предисловия. В жизни каждого человека есть дни, которые следовало бы записать. Это такие дни, которые могут представлять интерес не для него одного, а и для других. Таких дней набралось некоторое число и в моей жизни. Так, по крайней мере, кажется мне, хотя я сознаю, что нелегко угадать общий интерес из-за сбивающейся сетки собственных переживаний. Если я ошибся, буду утешать себя тем, чем льстят себе все мемуаристы. Плохие записки современников хороши для потомков. Автор.